Глава 18. Хозяин болота. «В игре!» — с горящими глазами повторил Владик. Он так резко вскочил на ноги, что грязные брызги полетели во все стороны, забрызгав даже нос, сидящий рядом капибары. «Понимаешь, все это не настоящее. Ну, то есть оно как бы настоящее, но мы словно попали в компьютерную игру. Тут есть свои правила, свои уровни, говорящие животные. Мы просто должны понять, как тут все устроено». Маргоша с сомнением посмотрела на брата, который выглядел так, будто только что открыл величайший секрет Вселенной. Потом она перевела взгляд на свои штаны, перепачканные в какой-то склизкой болотной жиже, и снова на Владика. «В игре?» – недоверчиво переспросила она. «Как в той твоей стрелялке, где ты вечно бегаешь и кричишь на монстров? А где тогда джойстик? И почему тут так мокро и так неприятно пахнет? В играх же не пахнет!» «Вот именно!» — не упустил случая вставить свое слово Тимоха. Он с важным видом сидел на спине у кнопки, словно на троне, и с брезгливостью осматривал унылый пейзаж. «Кнопку выход ты уже нашел, гений?» Или нам надо дойти до самого конца, победить главного злодея и посмотреть финальные титры? А сохранение тут есть? А то не хотелось бы начинать все сначала. Владик открыл было рот, чтобы ответить на этот поток каверзных вопросов, но не успел. Прямо перед ним, в самой большой мутной луже, что-то произошло. Спокойная, затянутая зеленой ряской вода вдруг пошла пузырями. Сначала это были маленькие безобидные пузырьки, но с каждой секундой они становились все больше и больше. Буль-буль-буль! Громко раздалось по всему болоту. В воздух поднялся такой отвратительный запах, словно кто-то решил сварить суп из тухлых яиц, старых носков и дохлой рыбы. «Что это?» – прошептала Маргоша, инстинктивно хватаясь за рукав брата. Кнопка под Тимохой тоже занервничала и тихонько заскулила, попятилась назад. Из грязной жижи медленно, очень-очень медленно показалось нечто огромное, круглое и склизкое. Это была голова. А за ней из воды полезло и все остальное. Невероятно толстое, студенистое тело, похожее на гигантский мешок с киселем, который забыли в холодильнике на целый год. Все это чудовищное тело колыхалось и переливалось, а с его боков свисали целые гирлянды из зеленой тины и жирных черных пиявок, которые лениво помахивали хвостиками, будто приветствуя незваных гостей. На самой макушке этого дрожащего студня сидели два крошечных злобных глазка, похожих на перезрелые ягоды черной смородины. А прямо под ними открылся огромный рот, больше похожий на широкую щель в трясине. Существо медленно поднялось из воды во весь свой исполинский рост, оказавшись выше самых высоких и кривых деревьев. Оно полностью загородило собой и без того узкий проход между топями. «Кто посмел тревожить мой покой?» Гулко пророкотало чудовище. Голос у него был такой низкий, гулкий, что у детей, казалось, задрожали не только коленки, но и зубы во рту. «И топтать мои владения!» Владик, Маргоша и Тимоха замерли, как ледяные статуи. Вся гениальная теория про компьютерную игру мгновенно вылетела у Владика из головы. Перед ними было не что-то нарисованное на экране. Перед ними стояло самое настоящее, живое, мокрое и очень-очень вонючее чудовище. Маргоша испуганно пискнула и спряталась за спину брата, выглядывая оттуда одним глазом. Верная кнопка, испуганно заскулив, попятилась еще дальше назад, зашуршав в камышах. «Кажется, мы нашли главного босса этого уровня!» прошептал Тимоха дрожащим голосом, вцепившись своими маленькими коготками в густую шерсть на макушке у капибары. «И что-то мне подсказывает, что у него нет кнопки пропустить!» Чудище медленно оглядело их своими маленькими злыми глазками, и в его взгляде не было ничего, кроме всепоглощающего голода. Оно облизнулось длинным, похожим на скользкую водоросль, языком, издав при этом мерзкий хлюпающий звук. Затем оно сделало шаг вперед, болото под его гигантской ногой содрогнулось, и по воде пошли волны. Кажется, перекусить незваными гостями оно было совсем не прочь, и вряд ли его интересовало, были они настоящими или из компьютерной игры.